Глоток небесной росы, чтобы унять тошноту. Небесные звери перестали им попадаться, и Цинь-Лун объяснил, что они стараются интуитивно держаться подальше от дворца Тайлуна, чувствуя духовную силу его владельца, которая далека от гостеприимства. Во дворец вообще запрещено входить кому бы то ни было, даже слугам, поэтому они используют драконье зрение и духовные силы, чтобы, скажем, сделать генеральную уборку или доставить еду и питье. Внутрь попасть можно лишь по большим праздникам, когда Тайлун восседает на троне и любуется парадом небесных зверей. Ху Фэйцинь подумал, что неплохо было бы завести такие порядки и в небесном дворце. Ему очень не хватало личного пространства. «Хуанди», — сказал Цинь-Лун, замедляя шаг, — «у меня есть просьба. Позволено ли мне говорить?» Ху Фэйцинь удивился тому, что он сложил кулаки посредине столь формальной, как ему казалось, беседы, но позволение дал. Цинь-Лун явно сделал над собой усилие, чтобы начать. «Хуанди, у вашего отца были доспехи из драконьей кожи. Вы знаете об этом?» Ху Фэйцинь ненадолго задумался. Он не любил вспоминать о бывшем императоре, но драконьи доспехи вспомнил. В ранней юности он едва не проломил их кулаком, когда ему велели показать силу. Насколько Ху Фэйцинь знал, бывший император носил эти доспехи денно и ночно. После его смерти доспехи вернули в сокровищницу, поскольку даже продранные демоническими хвостами Ху Фэйциня, они все равно являлись редким и ценным артефактом. «Я хотел бы попросить, чтобы вы вернули доспехи небесным зверям», — сказал Цинь-Лун. «Я сомневаюсь, что Тайлун когда-нибудь заговорит об этом, но ему наверняка хочется получить доспехи обратно, ведь они сделаны из шкуры его сына». Ху Фэйциню показалось, что его с размаху ударили сзади по затылку. «Что?» — теряя голос, переспросил он. Цинь-Лун после некоторых колебаний рассказал ему печально известную историю о коварстве небесного императора, убившего единственного наследника верхних небес и пустившего его шкуру на доспехи. Небесный император заманил Тайлуна в ловушку, сказав, что взял в заложники его сына. А когда тот сдался и был заключен в небесную темницу, то небесный император пришел к нему, чтобы посмеяться над его легковерностью, и показал ему только что сделанные содранные с дракона шкуры доспехи. Ху Фэйцинь покачнулся. На него нахлынула тошнота. Цинь-Лун подхватил его под локоть и усадил на какой-то камень. «Вам нехорошо, Хуанди?» — обеспокоенно спрашивал он. «Меня сейчас стошнит», — выдавил Ху Фэйцинь, прижимая ладонь к рту. Цинь-Лун обернулся черной молнией, исчез и тут же появился снова, держа в руках небольшой дымящийся кубок. «Выпейте, вам станет легче», — сказал Цинь-Лун, и тут же оговорился. «Не беспокойтесь, Хуанди, питье не отравлено». «Я не восприимчив к ядам», — возразил Ху Фэйцинь, поднося кубок к губам. Питье не имело ни вкуса, ни запаха, и было таким холодным, что Ху Фэйцинь на мгновение заледенел до мозга костей. Но тошнота действительно схлынула уже после пары глотков. «Что это?» — спросил Ху Фэйцинь, глядя в кубок. «Небесная роса. Собираем ее с облаков. Что с вами случилось, Хуанди? Почему вам стало нехорошо?» «Почему?» — потрясенно переспросил Ху Фэйцинь, видя, что Цинь-Лун смотрит на него с искренним недоумением. «Как? Мой отец? Ведь мой отец... При одной мысли, что та же кровь течет и по моим венам. Как Лаолун вообще мог после этого спасать меня или становиться моим союзником?» «Хуанди...» Цинь-Лун положил большую ладонь на руку Ху Фэйциня. «Ваш отец — это ваш отец, а вы — это вы. Вы освободили небесных зверей. Вы наш благодетель. Выпейте, выпейте еще небесной росы. Вы так побледнели!» Ху Фэйцинь долго не мог прийти в себя. Лаолун никогда не рассказывал ему, насколько чудовищным было предательство небесного императора. Так что он думал, что дракона хитростью заманили в ловушку, чтобы держать остальных небесных зверей в подчинении. Небесный император убил сына Лаолуна и содрал с него шкуру, чтобы сделать себе неуязвимые доспехи. «А ведь шкуры со зверей дерут живьем», — мелькнула в голове лисья мысль, и тошнота нахлынула с новой силой. Ху Фэйцинь, стуча зубами о край бокала, допил небесную росу. «Но разве небесные звери не жаждут мести?» — выговорил Ху Фэйцинь после, пристально глядя на Цинь-Луна. «Мести?» — переспросил Цинь-Лун. «Но ведь она уже свершилась. Согласно драконьему Дао, месть не должна переходить с преступника на его родственников, иначе круг замкнется. «Круг?» — не понял Хуфэй Цинь. Цинь-Лун начертил носком сапога на земле круг. «Тогда кто-нибудь захочет отомстить уже мстителям, и так далее, и так далее». «В это сложно поверить, но небесные звери не кровожадные твари, какими нас пытаются выставить. Тайлун строг, но справедлив, и не допустил бы бессмысленного кровопролития. В этом стиле за его сына Хуанди. Круг завершен и перечеркнут». И с этими словами Цинь-Лун затер нарисованный на земле круг сапогом. Хуфэй Цинь уперся локтями в колени и закрыл лицо ладонями. Цинь-Лун терпеливо ждал, когда он успокоится. На лице дракона был легкий отцвет удивления и одновременно восхищения. Он слышал от Лао-Луна, что новый император — хороший человек, честный и справедливый. Но только сейчас, увидев и услышав Хуфэй Циня, Цинь-Лун понял, почему Тайлун выбрал его. Цинь-Лун встал на одно колено, сложил перед собой кулаки и сказал торжественно: «Хуанди, драконы выбирают себе господина раз и на всю жизнь. Тайлун выбрал вас и будет верен вам до конца времен. Все небесные звери будут. Наши жизни принадлежат вам, Хуанди». Хуфэй Цинь выпрямился и сказал, покачав головой: «С меня довольны верности. Ваши жизни принадлежат вам самим, а не мне».